Но он все-таки разрешил. «Ну и жена у тебя, Блохин», — говорили мне после кросса ребята. Почти на равных с нами в хорошем темпе Ира пробежала 4 километра по Ялтинским горам. Да что там кросс, видели бы наши парни Ирину в спортивном зале. На одном лишь занятии она выполняла по 1300-1500 элементов. Разумеется, после такой работы Ира была, по ее собственному выражению, вся мертвая. Помню, как однажды в летний воскресный день, после недели тяжелейших тренировок, Ира отказалась сниматься для телевизионного сюжета. Дерюгина и Блохин дома, в парке, на берегу Днепра. Ей было не до съемок. Но телефон не замолкал. А когда телекомментатор и оператор поняли, что согласия на съемку по телефону не получат, они приехали к нам домой. Но, услышав звонок в дверь, Ира даже не шевельнулась. «Олег, ну почему люди не могут понять, что мы с тобой устаем, что не можем все время быть на виду?» Со слезами на глазах отрешенно говорила Ирина. Я ее понимал. Если бы меня спросили, какое достижение моей жены на помосте я считаю наивысшим, не задумываясь, ответил бы, ее бронзовую медаль на чемпионате Советского Союза 1981 года. Это была, пожалуй, самая трудная в спорте победа. Победа спортсменки над собой. Истинные ценители большого спорта, люди, понимающие в нем толк, это заметили. Вот что писал корреспондент газеты «Советский спорт» Борисов в своем репортаже о том чемпионате страны. Внимание публики и специалистов приковано к выступлениям Ирины Дерюгиной. И не только потому, что киевлянка самая титулованная из всех участниц. Дело еще в том, что в истории нашей художественной гимнастики не было случая столь уверенного возвращения на первые роли после тяжелой травмы, после годичного перерыва в выступлениях. Рассказывают, что Дерюгина возобновила тренировки чуть ли не на следующий день после перенесенной сложной операции колена. Это, возможно, преувеличение, но бесспорно одно – глубокая преданность спорту, удивительная сила воли, стремление себя преодолеть – помогли Ирине быстро вернуться в стан лидеров. Ее настойчивость импонирует зрителям. Она мечтала участвовать в чемпионате мира в 1981 году и осуществила свою мечту. Ирина не могла рассчитывать на успешное выступление в Мюнхене, где собрались сильнейшие гимнастки мира, но если судить по большому счету, это поражение, думаю, было ее победой. Хотя иные журналисты, болельщики, да и специалисты наверняка со мной не согласятся. По поводу поражения Дерюгиной на Мюнхенском чемпионате мира, многие пережевывали старую избитую истину, что из спорта надо вовремя уйти. Но кто может точно сказать, когда надо уйти? А если для тебя тренировки и соревнования — это сама жизнь, разве можно с этим легко расстаться? Как футбол — моя жизнь. Так художественная гимнастика — жизнь Иры. Не испытав себя до конца на помосте, в борьбе с сильнейшими, она не могла расстаться с гимнастикой. Свой уход с помоста жена перенесла достойно. Для Иры не было проблемы, которая подстерегает иных больших мастеров, когда они оставляют большой спорт. Она знала, чем займется. Еще в пору ее расцвета на вопрос репортера она ответила, что когда оставит гимнастический помост, станет тренером по художественной гимнастике. Нравится ли мне моя будущая профессия? Не то слово. Наверное, это просто у меня в крови, если уже сейчас на тренировках я не могу спокойно смотреть, как подруги по команде делают какие-то ошибки. Обязательно подойду, подскажу и исправлю. Еще в раннем детстве на традиционный вопрос, кем ты хочешь быть, когда вырастешь, я всегда твердо отвечала тренером. Так в секции художественной гимнастики киевского «Спартака» у заслуженного тренера СССР Альбины Николаевны Дерюгиной росла не только великолепная спортсменка, но, думаю, грамотный, влюбленный в свое дело специалист. Так оно и случилось в жизни. Ира стала тренером. В первый год нашей супружеской жизни из-за частых сборов и соревнований моих и жены мы виделись крайне редко. И все-таки в те прекрасные дни, когда мы были вместе, я сразу ощущал, что моя холостяцкая квартира, благодаря заботам жены, превращалась в семейный очаг –